много печали о том, что ее не заслуживает, и много забот об усовершенствовании того, что не может быть совершенным, и много напрасных трудов. Ото всех дел, которые были прежде, от забот и печалей, остался лишь опыт, а кроме него ничего, чтобы взять можно было дальше с собою. Смена жизненных условий очень полезна и именно тем, что показывает всю их быстротекучесть, а также и то, что отдавать им во власть свое сознание нецелесообразно, ввиду именно этой причины. Незыблема лишь иерархия света, на ней утвердившийся, не знает этой тягостной зависимости от внешнего мира, ибо внутренне он свободен. Право стоит претерпеть самые тяжкие испытания, лишь бы только достичь этой внутренней свободы духа. Зачем же привязывать сознание к тому, что столь непрочно и неустойчиво и непременно подлежит изменениям? Цель этой переменчивости и быстротечности внешних условий – научить устойчивости и осознанию, что все, на что можно опереться, сосредоточено внутри, ибо внешнее, изменяясь, уходит, а внутреннее остается всегда с нами. И не только внутреннее остается, которое движется перед духовным оком созерцателя, но сам смотрящий, ибо движение происходит в оболочках, тоже меняющихся постоянно. В какой бы то ни было форме, но это основание внутри надо найти. Без него нет устоя, нет опоры, нет фундамента, на котором можно было бы возводить дом духа. На песке строят все, но рушатся построения эти. Смерть тела служит свидетельством такого рушения у большинства воплощенных. Следовательно, дом духа должен строиться на фундаменте более прочном и длительности неприходящей. Этим фундаментом будет беспредельность, в сферы которой устремляются и притягиваются энергии человеческого микрокосма. Строительство ведется для вечности и навсегда. В оболочках нет и не могут откладываться элементы неприходящего. Собираться могут, но отложения накапливаются лишь в чаше, в вечном хранилище всех накоплений. Именно оболочками и через посредство оболочек собираются эти накопления, причем оболочки являются только орудиями процесса. Очень нужно понять временность оболочек и постоянство того, кто в них пребывает и проявляется через них. Вечен он, но не его оболочки. Этот он и есть я в человеке, его высшее я, то есть он сам. Отделить я от оболочек его облекающих будет задачей путь свой нашедшего духа. Жизнь земная дает много к тому возможностей, ибо постоянно изобилует множеством явлений, текущих мимо сознания. Не отождествляя с ним своего «я», можно их отделить от себя и смотреть на них со стороны, как в театре, на сцене, смотрит зритель на игру актеров, проходящую перед его глазами, или даже как сам актер, хороший актер, смотрит на самого себя, исполняющего роль, выпавшую на его долю. Жизнь – это сцена, а сутр-атма – актер, и роль его, какова бы она ни была, временна, но сам исполняющий вечен.